Переходи сразу к делу. Группа выходила непосредственно на председателя КГБ Крючкова и одного из офицеров. Его фамилия нигде не обозначена. Но он докладывал результаты работы группы Савельева непосредственно председателю КГБ. Очевидно, ликвидаторы были посланы для того, чтобы подчистить возможные промахи аналитиков и убрать неугодных лиц, отказывающихся от сотрудничества с Москвой. Однако в материалах дела нет никаких данных о том, удалось группе или не удалось выполнить поставленную задачу. Ни один из офицеров, сотрудников группы Савельева, не работает больше в органах контрразведки. Все четверо уволены осенью 91-го. Вернее, двое уволены, а двоих списали как убитых. «Зачем ты повторяешь мне то, что я сам тебе сказал?» — покачал головой Локтионов. «Ты 3 месяца работал, чтобы установить известное. И это все, что ты узнал?» «Нет, не все», — возразил Алексей. «Во-первых, мне удалось выяснить, кто именно докладывал в те августовские дни непосредственно Крючкову о событиях в Литве. Вот список офицеров. 3 человека. Крючков принимал их практически каждый день. Можно вычислить, кто именно из них был связан с группой Савельева». «Откуда получил?» — протянул руку к списку заинтересовавшийся Локтионов. «Крючкова арестовали сразу после провала ГКЧП», — пояснил Алексеев. «Тогда к нему приехали сотрудники прокуратуры, которые изъяли документы из его личного сейфа. Пока шло следствие по делу ГКЧП, они были в прокуратуре. Но затем, после амнистии, их вернули в ФСБ. Я попросил разрешения с ними ознакомиться». «Очень толково», — кивнул генерал, заглядывая в список. Прочел и нахмурился. «Ты с ума сошел?» «Эти фамилии были в записной книжке Крючкова», — упрямо кивнул Алексеев. «Именно этих людей он принимал в последний месяц почти каждый день. На листке были записаны 3 фамилии. Полковник Мушкарев, подполковник Локтионов, подполковник Сарычев. 2-м из указанных офицеров был сам Локтионов, успевший за эти 6 лет, отделявший его от августа 91-го, дослужиться до генерал-майора. Он растерянно прочел еще раз список и поднял глаза на Алексеева. «И это все, что нашли?» «Не густо. Я бы мог сам сказать, по какому вопросу я ему ежедневно докладывал. Его интересовали события в Восточной Европе, особенно в Болгарии и Румынии. Я тогда курировал эти направления, докладывал действительно почти ежедневно. Тебя удовлетворяет ответ, или ты собираешься меня допрашивать?» «Просто я считаю, что нужна ваша санкция на допрос Крючкова и остальных 2 офицеров, которые уже не работают в нашем ведомстве». «У нас много кто не работает. Это не значит, что всех нужно подозревать». «Что еще обнаружили?» «Судя по оставшимся у нас документам, полковник Лякутис не имел к работе группы Савельева никакого отношения. Просто он помогал им, выступая в роли координатора. Поэтому убить его именно за это не могли». «Тогда кто его убил и зачем?» «Этого мы пока не знаем». «Зато я знаю», — строго подвел итог генерал. «Тебе доверили разработку важного дела, а ты в кошки-мышки играешь. Пришел бы сразу ко мне с этой бумажкой, Я бы тебе все объяснил.